Глава 38. Холодильная камера 1С на последнем уровне станции и в самых благоприятных обстоятельствах была местом мрачным. Температура поддерживалась точно на значении 3,5 градуса по Цельсию. Покрытие пола состояло из деревянных поддонов, под которыми в мелком трюме плескалась грязная холодная вода. Скудное освещение погружало наводящее клаустрофобию помещение в унылый мрак. Воздух пал плесенью и разделанным мясом. Из звуков слышался только тихий стук капель. Адмирал Спартан стоял в центре помещения и разглядывал изуродованные останки сферы 1. Она возвышалась перед ним, словно гигантский комок смятой фольги, обмотанная тяжелой цепью и подвешенная к потолку за большой жуткого вида крюк. Сбоку лежала толстая синяя драпировка, которую адмирал снял, чтобы разглядеть искореженные обломки. «Дела идут не лучшим образом», — подумал адмирал. «Что вызвало эту жуткую катастрофу? Будучи военным, целью всей своей жизни он поставил победу, которой можно добиться, предвосхищая будущее, и собственное, и противника. И либо помогал ему свершиться, либо препятствовал. Но как можно предугадать ошибки, если правила, с которыми приходится иметь дело, абсолютно непостижимо чужие? Да, после гибели сферы 1, сфера 2 и сфера 3 продолжили работы без промедления. Были внесены изменения, рекомендованные Ашером и его учеными. И происшествий больше не случалось. Проходка шла даже более гладко, чем предполагалось. Третий, самый тонкий слой земной коры оказался сложен из мягкого илоподобного материала, который легко извлекался, и до поверхности моха оставалось всего несколько дней. Ашер. Адмирал вспомнил предложение начальника отдела научных исследований, сделанное им сразу после аварии сферы 1 и гибели экипажа. То, что они хотят нам сказать, настолько важно, что они забивают все доступные частоты, чтобы передать это сообщение. А теперь и Ашер погиб. За спиной Спартана заскрежетал металл, и дверь в помещение открылась, бросив в темноту полосу желтого света. Командор Королис, который как кошка не любил ни сырости, ни холода, вошел в холодильник, подперев дверь клинышком, чтобы не закрылась. Спартан посмотрел на него. «Докладывайте, командир». Офицер приблизился. «Система орошения в декомпрессионной камере была выведена из строя, а компрессор подвергли перегрузке, что вызвало взрыв и пожар в самой камере. Нет никаких сомнений. Это был акт саботажа». «Акт убийства?» «Может быть, сэр». Спартан снова повернулся к разрушенному аппарату. «На этот раз, кажется, целью был определенный человек, а не вся станция. Почему?» «У меня нет еще ответа, сэр. Может быть, мы просто вовремя успели?» Адмирал еще раз глянул на Королиса. «Вовремя, командир?» «Нам повезло на этот раз, что саботажник не нацелился на объект большей стратегической важности». Спартан моргнул несколько раз. «Понятно. А что за стратегический объект у нас имеется более важный, чем доктор Ашер?» «Его польза для проекта в последнее время стала сомнительной. Он, сэр, стал словно Кассандра. Его разговоры о предопределении, несчастьях, его стремление замедлить ход раскопок — все это плохо сказывалось на настроении экипажа». «Да, верно». Спартан подумал, что если у Королиса есть недостатки, то искренность среди них не значится. «Но, сэр, это в любом случае мое личное мнение. Честно говоря, я удивлен, что вы думаете по-другому». Адмирал проигнорировал намек, махнув рукой в сторону сферы 1. «А это...» «Записи переговоров были тщательно изучены, так же, как и черный ящик снаряда. В отличие от декомпрессионной камеры, тут нет никаких следов вмешательства или нечестной игры. Просто сбой оборудования и все». Спартан помолчал, созерцая изувеченный шар. «Есть какие-нибудь успехи в поиске виновного?» «Да. Основываясь на съемках камер наблюдения, мы выделили одного человека. который находился в обоих местах, на приемной площадке наружного корпуса и у декомпрессионного отделения. «И кто это?» Командор молча вытащил из нагрудного кармана конверт и вручил его Спартану. Адмирал открыл, заглянул и вернул обратно. «Доктор Пинг?» — спросил он. Королес кивнул. «Ее китайское происхождение всегда казалось мне немного подозрительным. А потом, сэр, разве вы не говорили, что саботажник должен работать на иностранное государство?» «Ее тщательно проверяли, так же, как и всех остальных, кто допущен к участию в засекреченных проектах». «Иногда может просочиться, особенно если очень хотеть. Вы, сэр, знаете это не хуже меня». «И что вы посоветуете?» «Ее надо посадить на гауптвахту для того, чтобы провести тщательное расследование». Тут Спартан повернулся к Королесу, высоко подняв брови. «Это не слишком сурово?» «На чаше весов находится безопасность всей станции». Губы адмирала изогнулись в едва заметной горькой улыбке. «А как быть с презумпцией невиновности?» Королес смотрел на командира с искренним недоумением. «В данных обстоятельствах, сэр, это не довод». Спартан не ответил, и командир продолжил. «А потом есть еще кое-что. Помните последние слова Ашера, которые он все повторял Крейну?» «Да», — кивнул Спартан. «Оу!» «А что, если он вовсе не это говорил? Возможно, он пытался произнести «Хьюи». Спартан, глядя на Королеса, прищурился. «Ну да, сэр, Хьюи, Хьюи. Звучит ведь похоже». Наконец адмирал собрался с мыслями. «Очень хорошо. Но никакой необходимости в гауптвахте нет. Просто посадите ее под домашний арест, пока все не прояснится». «Сэр, при всем уважении к вам, я считаю, что у гауптвахта была бы...» «Выполняйте приказ, командир». За плечом Королеса наметилось какое-то движение. Подняв взгляд, Спартан увидел, что в дверном проеме остановился Питер Крейн. «Доктор Крейн», — сказал адмирал чуть громче. «Не стойте там, проходите». Офицер быстро обернулся, от удивления присвистнув сквозь зубы. Крейн шагнул вперед. Темные волосы и серые глаза резко контрастировали с белизной его медицинского халата. Спартан подумал о том, сколько же врач там находился и что он слышал. «Чем мы можем вам помочь, доктор?» — спросил он. Крейн подошел, он посмотрел на Спартана, на Королеса, на то, что осталось от сферы, а потом снова на адмирала. «Я на самом деле искал командора Королеса». «Похоже, вы его нашли». Крейн повернулся к Королесу. «Эти ребята в черном, которых вы поставили охранять гипербарическое отделение, сказали, чтобы я обратился к вам. Мне нужен ноутбук Ашера». Королес нахмурился. «Зачем?» «Мне кажется, он что-то узнал незадолго до того, как произошел несчастный случай. Может быть, разгадал смысл сигналов, которые передаются подводными стражами». «Компьютер серьезно поврежден огнем», — ответил Королес. «Попробовать все равно стоит», — тут же возразил Крейн. «Разве вы не согласны?» Спартан с любопытством наблюдал за обменом репликами. Понятно было, что эти двое с трудом терпят друг друга. Королес перевел взгляд на адмирала, и тот едва заметно кивнул. «Да, конечно», — сказал командир. «Идемте со мной. Ноутбук находится в декомпрессионном отделении в шкафу, где сложены все улики. Благодарю вас». Крейн взглянул на Спартана, кивнул и повернулся, собираясь последовать за командиром. «Доктор Крейн», — окликнул его адмирал. Крейн обернулся. «Если что-нибудь обнаружите, пожалуйста, немедленно сообщите мне». «Есть». Королес отдал честь, и они вдвоем вышли из кладовой. Но Спартан еще долго стоял там, на холоде, и задумчиво смотрел им вслед.